Супер-мега шашлыки, жарят супер-мужики. звезды, что в тишине над горизонтом горят. И ты споешь, и тихо клены вздохнут, и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора. Yeah.

надо, если ты рядом. Что еще мне надо? Что еще мне надо? Что ты делаешь со мной? Все мысли только о тебе одной. А где-то на этом волнах, а вас два. Давай на город улетим и будем делать вместе, что хотим. Пусть океан обнимет нас, как первый раз. А что еще мне надо, если со мной ты? Что еще мне надо, если ты рядом? Что еще мне надо? Есть. объединяет. Это песни, слова, мой огромный салют всему нашему миру. Я чувствую, я не один, и друг, если что, прикроет мне спину. Всем домам и квартирам, капельку добра и любви вам. Вливайся, вместе мы сила, прямой эфир Сочи, Россия. Теперь мы знаем лучше всех.